Глава 12. Одинокий, но очень гордый тифлинг — это я о себе, если кто не понял. Стоял на пригорке между городом Вертон и замком Риддерспиль. И размышлял о судьбах человечества, время от времени прислушиваясь к внутреннему диалогу, который вот уже полчаса вели две фракции, сцепившиеся не на жизнь, а на смерть. Каждая отстаивала свое мнение и не слышала оппонента. Первая, представляющая абсолютное большинство голосов в парламенте управления телом, настоятельно рекомендовала прекратить геройский балаган, седлать клячу и нестись в сторону Майнфилла. Я не воин, не герой и, конечно, не высокоуровневый игрок. Мои поступки должны отличаться логикой и обоснованностью, никакой глупой самодеятельности. Оленю ведь понятно, самое полезное, что я могу сделать, пока соклановцы и дворфы отдыхают, это достать поскорее координаты замка, чтобы все могли воспользоваться порталами. Всякая другая деятельность лишена здравого смысла. Так что привет, кляча, и если не будет неприятностей, за 5 часов я доберусь до своего замка. Правда, сильно рискуя отбить зад. Но это такие мелочи, на которые правящая фракция готова была пойти без лишних вопросов. Другая, весьма малочисленная группа, о существовании которой я с несказанным удивлением узнал буквально только что, топала ногами и вопрошала, заломив руки. «Ты мужик или где? Какой Майндфелл, если стены Риддерспиля прямо бесят своим благополучием и целостностью? Никакой настоящий мужчина не станет спать спокойно, пока замок его врага процветает». Короче, она требовала мести. На справедливое замечание, что один тифлинг против замка не катапульта, фракция открыто смеялась и кивала в сторону Вертона, где остались те, что будут поубийственнее любого технического орудия. Нужно их только подтолкнуть друг к другу. Что важнее, здравый смысл или безрассудство, подкрепленное логическими выводами? Месяц назад я бы безоговорочно выбрал первый вариант и уже хлестал бы во всю клячу, несясь к Майндфиллу. Но сейчас проигнорировать мелких авантюристов был не в силах. В конце концов, это же игра. Ну а что я теряю? Только жизнь, если предприятие провалится. Ну и ладно, хоть отдохну в реале 12 часов. С такими мыслями я еще раз оценил Риддерспиль. Стены под 10 метров, 3-метровый ров с пузырящейся жижей, мощные окованные листами железа ворота, тонкий мост, часовые на стенах. Выглядела твердыня добротно, как и должен выглядеть замок ведущего клана локации. Я проверил запасы лечебного зелья, поправил одежду, оценил расстояние между городом и Риддерспилем, проверил погоду. В общем, оттягивал время как мог. Наконец, взобравшись на клячу, я двинул обратно в Вертон, навстречу пиратам. Центральная площадь пустовала, но открытые тюремные двери намекали, что неприятель так и не сменил место главного штаба. Не давая себе передумать в последний момент, я набрал полную грудь воздуха и громко позвал. «Эй, тюремные крысы, это все, на что вы способны?» Тишина. Никто не спешил откликаться. Я продолжил. «Чего притихли, селёдочники? Языки на корабле забыли, салаги!» «Что ты сказал, козлоногий?» Из тюрьмы выбежал пучеглазый помощник капитана. Не тот, что со стрелами. «Арх, ты вообще моешься? От тебя несет, как от протухшего коралла! Что, 4 дохлых краба завалить одного тифлинга не могут? Ха! Списывайтесь на берег, крысёныши! Отныне вы, сухопутные твари, якорь вам в задницу!» «Что?» Глаза пирата налились приятной краснотой. Цель достигнута. Я помахал жертве рукой, разворачивая клячу. «Да я тебя сейчас порву на щупальца кальмара и закатаю в консервы, сволочь земноводная!» Пират раскрутился вокруг оси и резко выбросил руку, запуская в меня ятаганом. Я всадил копыто в бока, заставляя лошадь посторониться. Но ятаган летел слишком быстро. В последний момент я поднял ноги, пропустив лезвие под собой. Холодный металл лишь обжег хвост, зато лошади не поздоровилось. Средство передвижения кляча было уничтожено. Время восстановления — 12 часов. Черт! Итаган, словно радиоуправляемый бумеранг, вернулся обратно в лапы пирата, а я бросился прочь, надеясь, что все сделал правильно. Замелькали дома, повороты, лица идущих или едущих на повозках путников. Все смешалось в одно большое препятствие, мешающее бежать. Копыто заскользило на гнилом фрукте. Я не удержался и полетел рогами вперед. Перед падением я сгруппировался, выставил вперед руки, затем перекувыркнулся, ловко вскочил на ноги и продолжил бежать. От такого комбо даже дух захватило. Гордость за себя захлестнула волной. От радости я даже подскочил, прищелкнув копытами в воздухе. Фьють, фьють, фьють! Черных стрел я не видел, но слышал и ощущал. Одна из них обожгла хвост, пройдя в паре миллиметров. Повозка справа взорвалась, осыпав меня градом мелких щепок. Визгливо запричитала нищая старуха, примостившаяся неудачно просить подаяния. Я снова перекувыркнулся, пропуская мимо еще порцию стрел. «Да я вообще крут!» Дальше я действовал скорее по инерции. Прыжок вперед, разворот и активация отступления. Отнесло меня далеко, но знатно приложило о стену дома. Помотав головой и восстановив эликсиром уровень жизни, я отметил главное. Преследовала вся четверка, как я и планировал. Теперь стояла новая задача — довести их до замка и не умереть. Получено улучшение. Удача плюс один. Пираты ломанулись ко мне напрямик, откидывая в стороны телеги, крестьян, лошадей. Стрелок даже лук убрал, словно собирался растерзать наглого тифлинга голыми руками. Свитки замедления работали одинаково с существами всех уровней. Что первого, что 350-го, что вообще без уровней. Не подвели они и сейчас. Показав хвост и выкрикнув очередное ругательство, я направил копыта сначала к воротам Вертона, а потом рванул к стенам Ридерспиля. «Кто такой? Что надо?» На мое приближение отреагировали лишь тогда, когда я загремел копытами по мосту. Не обращая внимания на вопросы, подбежал к воротам и вжался в них спиной. Теперь, чтобы меня достать сверху, нужно будет постараться. Небольшой каменный козырек надежно защищал от вояк замка. «Где он?» — спросил командный голос. Видимо, начальник караула. «У ворот! Прикажете отогнать?» — ответил мне громко подчиненный. «Он нас атакует?» «Никак нет, просто стоит. Готовь смолу, отгоним его отсюда-ва!» Я перевел взгляд с приближающихся пиратов на две небольшие дыры. Вот же дурак. Решил, что самый умный, и нашел себе безопасное место. «Кто такие? Что надо?» Вновь послышался крик часовых. На этот раз они среагировали гораздо раньше. Пиратам до моста было 20 метров. «Сухопутная крыса загнана в угол, капитан!» Кровожадно проговорил один из помощников. На выкрик пираты отреагировали так же, как и я. Никак. «Стоять или откроем огонь!» Крик со стены повторился, и как доказательство серьезности намерений, в мост перед пиратами впилось несколько стрел. «Проваливайте отсюда! Кончай тифлинга! У меня от суши уже глотка сохнет! Пора на корабль!» Приказал москитан, и стрелок вскинул лук. Я ухмыльнулся. Вот он, финал моей задумки. Не было сомнений, что помощник попадет. Важно было другое. Я видел, как бьют его стрелы. Они прошьют меня насквозь и вопьются в ворота, превратив их в агромобов всего замка. Эреда не может мной гордиться. Подставлять я умею не хуже него. Неожиданно в груди зачесалось, и я почувствовал странное и немотивированное желание рухнуть на землю. Оно длилось всего мгновение, но сейчас я готов был поверить чему угодно, и поэтому резко упал. Пронеслись три молнии, и голову пронзила острая боль, заложившая уши. Я закрыл глаза, ожидая выхода из игры, но его не было. Барлеона держала меня крепко, хотя я не понимал логики этого держания. Убитый игрок вроде как должен отправиться в серые земли, или я неправильно понимаю суть перерождения. «Все на защиту! На нас напал враг!» Громогласный ор прорвался сквозь шум в ушах. Я открыл глаза, и первое, что увидел — кусок рога с некрасивым рваным срезом. Рог валялся на земле, прямо передо мной. Видимо, это значит, что меня все же убили. Интересное ощущение. Совершенно такие же, как и в обычной игре. Разве что сообщений больше. «Вы лишились одного из рогов. Время восстановления — 24 часа. Вы получаете дебаф «Ущербность». Привлекательность со всеми встречными НПС уменьшается на 10 единиц, но не может быть меньше 10. Доступна новая характеристика предчувствия – описание. Вы не только везучий, но и предугадывающий других существ человек. Ваша способность предугадывать опасности и реагировать на них впечатляет. Каждое новое очко характеристики увеличивает вероятность предугадать направленную на вас прямую угрозу на 0,1%, вплоть до 50%. Интегрируется с удачей. В связи с тем, что вы являетесь главой клана, ваша характеристика будет влиять на весь клан. «Да ладно, я что, жив?» Ощупав культюн на месте рога, я подхватил обломок и закинул в инвентарь, как трофей, а потом посмотрел на ворота. Улыбка непроизвольно растеклась по лицу. У ворот появилась полоска «Прочность». 3 стрелы 350-уровневого пирата разрушили их на 5%, отчего доски повело, и снизу образовалась небольшая щель. Ридерспиль оказался атакован 4 страшными монстрами, и это была целиком и полностью лишь моя заслуга. Я перекатился поближе к щели и обернулся. Пираты оказались в эпицентре урагана из стрел, копий и камней. Вот только их это не сильно заботило. Капитан Москитан поднял вверх жезл с красиво горящим наконечником. Жезл сформировал голубое защитное поле, о которое бессильно обламывались все выпущенные снаряды. Я встретился взглядом с лучником и неожиданно под хвостом засвербело, словно за мягкое место укусил выбравшийся из земли крот. Повинуясь интуиции, я резко подскочил. Получено улучшение. Предчувствие плюс один. «Да сдохни уже, мать, что у меня в глотку!» От души пожелал злобный пират. 3 стрелы прошли мимо меня и вонзились в ворота, корёжа их еще сильнее. Щель внизу увеличилась, и у меня мелькнула удачная мысль, а не пролезть ли мне внутрь? Там вроде как все заняты, могут и не заметить. Словно услышав мои мысли, капитан Москитан скомандовал. «Свистать всех наверх! Чистим стены! Тифлингом потом займемся!» Ситуация складывалась лучшим образом. Пираты начали отстреливать бойцов на стенах, а я, полностью раздевшись, протиснулся под воротами, обдирая местами кожу. «Куда?» Награды за находчивость стали разгневанный пиратский крик и вонзившиеся в камни стрелы. Пусть на пару мгновений, но я все же смог сбежать от пиратов. Усевшись, я достал свиток портала и вздрогнул, почувствовав, как в грудь уперлись с десяток копий. «Я свой!» — успел крикнуть я, как ворота вздрогнули от страшного удара. Прочность просела еще на 5%. Несколько стальных полос лопнули, и одна железка врезалась в стену с такой силой, что защитников окатило цементной крошкой. Те синхронно сделали шаг назад, и взгляд вояк прикипел к воротам. Они сотрясались от сильных ударов, сыпавшихся один за другим без перерыва, пока одна из досок не взорвалась щепой. В дыре застряло острие ятагана, но его тут же вырвали обратно, чтобы нанести еще один удар. «Мы не справляемся! Нужна подмога!» Кто-то во дворе замка громко взвыл о помощи в амулет. «Я должен нанять 350+. Да знаю я, сколько стоят! Мне пофиг! Я замок терять не собираюсь! Они с тифлингом притащились!» Следующая атака на ворота заставила стражу сделать еще один шаг назад. На лицах 50-уровневых местных проскальзывал страх. Они прекрасно понимали, что против напавших тварей даже 30 бравых вояк не смогут продержаться больше секунды. Прочность ворот уже приближалась к 50%, и стража отступала все дальше. В проеме показались острия 3 стрел. Меня стрелок видеть не мог, я сидел на земле сразу за воротами. Зато ощетинившаяся копьями стража была как на ладони. Раздался неприятный свист, и на землю рухнули сразу 9 бойцов. Черные стрелы пробивали насквозь. Этого бравым воякам хватило с лихвой. Побросав оружие, они ринулись в рассыпную. Еще 3 стрелы догнали улепетывающих воинов, но большая часть успела спрятаться. «Карамба! Ломаем дальше! Сухопутные крысы разбежались!» Ворота вновь содрогнулись от тяжелого удара. Это стало сигналом и для меня. Пора убираться. Стараясь не попадать на глаза продолжающему орать в амулет игроку, я пошел вдоль стены, подальше от ворот. Когда пираты ворвутся, пусть вначале повоюют с остатками местных, а я к тому времени придумаю, как отсюда сбежать. Знакомые повозки, стоящие сразу за центральным зданием, заставили меня притормозить. В груди похолодело. В желании навредить Руарду я забыл о главном, о дворфах. Пройдя еще немного, я нашел их. 10 переполненных низкоросликами клеток с амбарными замками. Нужно срочно искать ключи, но в творящемся хаосе это сделать было проблематично. Взгляд упал на сваленное оружие, и решение пришло само собой. «Квален, это ты? Ты пришел за нами?» Бартулун наконец заметил меня, и его лицо растянулось в щербатой улыбке. «Мы здесь, старина. Я знал, что ты придешь. Такой глава никогда не бросит своих. А? Что я говорил, Дартун? Не мог Квален бросить нас. А ты все кинул, кинул. Чего еще от тифлинга ждать? Тьфу на тебя! Кирку тебе в зубы, а не прибавку к зарплате!» «Угомонись, балабол!» — осадил лысого хмурый Дартун. «Мы еще в клетке!» «Квален сейчас все исправит!» Несмотря на то, что вслух Бартулун верил в меня безоговорочно, но уточнить он не поленился. «Ведь так?» «Конечно, исправит», — заверил я. Вытащил из кучи оружия секиру и протянул ближайшему дворфу. «Такой ключ подойдет?» «А то! Давай сюда!» Цепкие ручонки схватили оружие, и спустя секунды клетка превратилась в кусок искореженного металла. «Да, так ее! Ломай, круши!» Зашелся в радостном крике Бартулун. Пришлось на него шикнуть. Дартуна освободили одним из первых. Глава дома расправил затекшие в тесной клетке плечи и вопросительно посмотрел на меня. Я решил импровизировать до конца. «Чего стоим? Грузи камни! Выводи мулов, а не в конюшне!» «Бартулун, бедовая твоя голова! Куда прешься? Помогай грузить!» «Верно говоришь, без камня никуда не поедем», — обрадовался Дартун. «Не бывать такому, чтобы дворф материалы врагам оставил!» Низкорослики сноровисто начали запрягать телеги и грузить на них сваленные неподалеку камни. Пришлось вмешаться. «Не так грузишь, Бартулун! Ходи сюда, расскажу, что делать будешь!» «Дартун, да останови ты погрузку и послушай меня! В одной из телег нужно сделать для меня тайник, иначе старину Квалена порубят на щепу!» Дворфы понятливо закивали и бросились споро выполнять поручение. Не прошло и пары минут, как в одной из телег соорудили нечто похожее на нишу. Как раз для одного крепкого тифлинга. Прежде чем в нее влезть, я еще раз подозвал Бартулуна. «Ты точно все запомнил?» «Старина, даже не сомневайся, сделаю в лучшем виде. Как там, свистать всех наверх, так?» В ожидании похвалы он уставился на меня. «Это-то меня и беспокоит», — вздохнул я, влезая в телегу. Дворфы быстро заложили дыру, оставив несколько щелей для обзора. «Ну, двинули, что ли, потихоньку?» — спросил Бартулун, и раздался дружный гул работников. Телега дернулась к воротам, и тут произошло сразу два события. Первое — эти самые ворота разлетелись мелкой пылью по всему двору. Второе — из главного здания вышли 10 защитников 350 уровня. Руарда таки раскошелился на НПС. Пираты ворвались в замок как раз вовремя. «Уходите!» — крикнул им один из новеньких. «Здесь вам нечем поживиться!» «Как это нечем?» — нагло встрял Бартулун и, помолчав, уже не так уверенно добавил. «Как это нечем? А как же... как его? Ой, забыл, дурья моя башка!» Внутри тайника один тифлинг беззвучно забился головой о камни. «Бригадир, 35 телег отборного строительного камня и демонических слитков!» — пришел на помощь лысому Дартун. 40 мастеров высшей квалификации, добыча здесь навалом, и она сама хочет к вам. Куда прикажешь отправляться?» Риддерспиль погрузился в тишину. В шоке были все — пираты, защитники, несколько игроков, выползших посмотреть на то, что тут творится. Один я спокойно выдыхал в своем гроте, успокоенный сообразительностью бывшего главы доменных печей. «Грузи на корабль, юнга!» — ответил москитан. «Якорь мне в глотку, если я откажусь от такой добычи! Раздавить сухопутных крыс!» Телега дернулась, и вереница вьючных животных медленно потащилась к выходу. «Задержать их!» — дал команду игрок Руарда, и Риддерспиль превратился в ад. Наконец-то я увидел истинную силу капитана и его команды. Лучник, воин, кто-то управляющий шестом и сам москитан, играющий роль мага. Первую тройку новых защитников смели даже не заметив. Остальные сами скрылись в замке, но не отступили, Эти существа были сопоставимы пиратам по уровню и силе. Ответка не заставила себя ждать, и москитану пришлось срочно укрывать всех куполом. Спустя какой-то десяток секунд, под непрекращающимся огнем стрел и копий, жезл в руках капитана задымился. Пират отбросил его в сторону, достал меч и с диким ревом «Карамба!» совершил сумасшедший прыжок, очутившись в гуще защитников. Досмотреть классный боевик мне не удалось, потому как дворфы очень спешили оттуда убраться. Добравшись до большой дороги, Дартун остановился. «В Майндфелл!» — послышался его неуверенный голос. «Это вроде направо». «Нельзя нам туда, в раз догонят и убьют», — возразил оклемавшийся от конфуза Бартулун. «Надо схорониться в городе». «Где мы будем хорониться, дурья твоя голова? В канализации? Ехай, ребя, в замок!» «Мы мастера, а не воины», — не сдавался лысый. «Квален найдет новых бойцов и нас проводят. Так, старина?» Последний вопрос явно адресовался мне. «Давай в город», — согласился я, но по другой причине. В Вертон прибыло 50 пиратов, 46 из них мы уже уничтожили, еще четверо слишком заняты, чтобы помешать. Что это может означать? Что надо срочно выполнить приказ капитана. «Вылезай!» Дворфы откинули несколько камней, позволив мне выбраться из конуры. Ридерспиль полыхал. Пламя было таким высоким, что возвышалось над стенами. Тем не менее, даже с такого расстояния были слышны гром и молнии. Сражение за замок продолжалось. «Выполняем приказ капитана. В Вертоне стоит корабль. Грузим все туда». «Зачем это?» «Нет, старина Квален, мы так не договаривались», — зашамкал лысый дворф, подбоченясь. «Где это видано, чтобы дворфы свое добро отдавали? Не для того мы это, ну, это, из лап смерти сбегивали». «Не спорь, Барт, я тоже свое при себе люблю держать. Дартун, есть среди твоих, кто кораблем управлять может?» «Найдем», — смекнул глава дома. «Только там защита будет?» «Не будет, я об этом позаботился. Ни в городе, ни на корабле больше нет пиратов». «О-о-о!» Бартулун тоже проникся идеей. «Старина, я знал, что ты не будешь раскидываться. А то мы так по миру пойдем. Хороший дворф, домовитый дворф. Конечно, наш брат морскому делу обучен. Да я сам пойду моряком. Нет, старпомом. Да что там, капитаном, если уж ничего не подвернется по толкови. Главное, покажи, что делать надо». В Вертон мы входили под внимательными взглядами местной шпаны. Воры, картежники, разбойники мелкого и среднего разлива. Какая бы власть ни была, они всегда оставались на месте, сохранив верность лишь одному ножу. Я очень надеялся, что городские бандиты не знают, что дворфы сражаться не будут. Небоевой персонаж мог принести невероятную пользу в создании чего-то, но в бою на них рассчитывать никак нельзя. Путь до причала мы пролетели так быстро, как смогли. Но, по моим ощущениям, эта дорога была длинною в жизнь. Слава Вселенной обошлось. Нужный корабль нашли сразу. Он был черным, страшным и, самое главное, единственным. Дворфы с опаской поднялись на палубу. Но, шустро все исследовав, повеселели, когда никого не нашли. «Загружай!» — скомандовал Дартун, и работа закипела. Дворфы сразу получили мое уважение за сноровистость, неприхотливость и трудолюбие. Игроки уже бы сотню раз пожаловались, вышли пару раз в реал или откровенно забили на работу, пеняя на других. Прогресс выполнения освобождения Вертона. 50 из 50 пиратов уничтожено. Задание освобождения Вертона восстановлено и частично выполнено. Репутация со Свет Барлеоны увеличена на 184. Репутация с пирата Локдара ухудшена на 184. Официальный доступ в Вертон восстановлен. Прогресс выполнения изгнания пиратов Локдара уничтожено 49 из 1500 пиратов, один из пяти капитанов. Да ладно! Руард что, умудрился их завалить? Вот цифровой бог, я близок к тому, чтоб в тебя поверить. Нужно срочно убираться отсюда. С центральной площади до причала 2 минуты. По истечении этого времени корабль точно должен отчалить. «Все на борт! Срочно уплываем!» прокричал я и, демонстрируя пример, пулей поднялся на корабль. «Старинок, Квален, обожди, еще три повозки!» воспротивился Бартулун. и тут я разъярился. «Я сказал, живо на корабль! Всем срочно! Кто остался, тот с нами не уплыл!» Никогда не думал, что могу так орать. Дворфы притихли и, поглядывая с недоумением друг на друга, медленно потянулись на борт. Но не все. Дартун и Бартулун остались на месте, крепко вцепившись в повозки. «Не отдам!» — синхронно выдали скупердяи. «Наше! Мое!» Время поджимало. Эти двое сдаваться не собирались. Я колебался, поглядывая все время на дорогу к причалу. Удостоверившись, что эти два идиота лучше останутся в Вертоне, но не отдадут свое, я, чертыхаясь, прокричал. «Город Вертон! Я, Тифлинг Квален, отдаю эти три телеги с материалами в качестве извинения за разрушение, причиненное пиратами. Я очищу Локдар от этой заразы!» Послышался удар гонга, и мулы в повозках стали серыми. Барлеона приняла мой дар. «Это как так-то?» Бартулун и Дартун выпустили повозки из рук, ошарашенно глядя на ставшие чужими камни. «Это что, уже не наша? Отчего тогда мы тут торчим?» «Быстро на корабль!» – устало повторил я. «Отдать концы! Отплываем! Идем вниз по течению до океана! Не терять берег из виду! Цель – Майнфелл! Пора строить замок!»